Никто не возвращается, а я вернулся. С этим городом у меня было немало связано. Здесь мы играли в футбол с мастерами. Здесь я вытаскивал из морга и откачивал мальчишку Вадика Карпенко. Интересно, что с ним сейчас? Здесь меня похитили, в конце концов, в результате чего я близко познакомился со страной США. Даже, признаться, немного разволновался, когда узнал, куда мы летим. «Не волнуйся», — сказал мне Валерий Федорович Быковский. «Сами Мары мы не увидим. Военный аэродром, офицерское общежитие, прыжки, каракумы, вертолет в заданной точке и домой. Первоначально должны были неподалеку от Байконура прыгать и выживать, но потом решили изменить район. Ради меня», — пошутил я, — «все-таки я, можно сказать, из этих мест. Ты, конечно, человек уважаемый», — улыбнулся Валерий Федорович, — «и мы, в ЦПК-4, несомненно, пошли бы навстречу столь уважаемому человеку, если бы он высказал такое пожелание. Но, нет, просто решили, что пески Каракум ничем не уступают в возможности предоставлять трудности казахской полупустыне». «Не уступают», — подтвердил я, — «можно даже насомневаться, но мне все равно приятно, а про уважаемого человека, Валерий Федорович, я запомню». «Хе-хе», — сказал Быковский. «Где это, Мары?» — спросил Юджин Сернан. Показали ему на карте. «Сказал бы, что это жопа мира, но не скажу», — заметил он. «Почему?» — спросил я. «Потому что жопа мира — это Аризона. Не весь штат, понятно, его пустыни». «Тренировался там?» — спросил Быковский. «Еп», — ответил Юджин. «И не могу сказать, что это доставило мне много удовольствия. На реактивных над ними летать куда лучше, да?» — усмехнулся Валерий Федорович. «А то», — сказал по-русски Сернан и гордо добавил по-английски, — «я летаю на реактивных, детка». Мы с Быковским рассмеялись, а я лишний раз порадовался, что все мы не обделены чувством юмора. Не самое главное качество в совместном полете, но с ним легче переносить трудности и встречать любые непредвиденные обстоятельства. «План такой», — объяснил нам Быковский, водя указкой по карте, висящей на стене в общей комнате офицерского общежития. «Нас выбрасывают на парашютах со старого доброго Ан-2 вот в этом районе, в 150 километрах на юг от Мары, примерно в 80 западнее Тахта-Базара, и где-то столько же до Кушки. Пешком дойти можно», — сказал я. «Можно, но мы не пойдем. Наша задача по приземлении — подать сигнал бедствия, разбить лагерь из подручных материалов и продержаться двое суток. Через двое суток нас заберут вертолетом». «Просто сидеть на месте?» – спросил я. «Это непросто», – сказал Юджин. «Я сидел. На самом деле очень трудно. Хорошо показывает, who is who, как это по-русски. Кто есть кто», – перевел я. «Понятно. Выживание в условиях пустыни из-за однопритирка характеров. По 2 литра воды на брата», – добавил Быковский. «Еда из нас 5. Через сутки прилетит вертолет с врачом, проверит наше состояние». «Да я сам наше состояние проверю лучше всякого врача», вырвалось у меня. «Вертолет еще гонять, отставить, стажер», — сказал Быковский командирским тоном. «Вертолет через сутки, врач, проверка, и затем еще через сутки нас заберут». «Вопросы?» «Вопросов не было. Я извинился за неуместное замечание насчет врача. Это все подростковые гормоны играют», — Валерий Федорович объяснил. «Не всегда удается сдержаться». «Ничего, бывает», — кивнул Быковский. «Кстати, можешь обращаться ко мне на «ты». В одном экипаже выкать не принято. Не говоря уже о том, что мы оба звездочки героев Советского Союза носим. Кстати, не забудь снять перед вылетом». «Понял», — сказал я. «Но имя отчество пока оставлю. На «ты», но Валерий Федорович. А в особых случаях, товарищ командир, нормально, вполне. 29 сентября, в субботу, в 7 часов утра, уже знакомый мне самолет Ан-2, Аннушка оторвался от бетона взлетно-посадочной полосы, набрал высоту и взял курс на юг. Нам предстояло лететь чуть меньше часа. Затем, выброска и далее по плану. Непогода налетела внезапно. Только что над нами было голубое сентябрьское небо Туркмении, и вот уже порывы ветра раскачивают самолет, а грозовые тучи, похожие на фантастические горы, вырастают на горизонте с пугающей скоростью. «Откуда она взялась?» – удивился Быковский. «Был же нормальный прогноз погоды, в Калифорнии так бывает», – авторитетно заявил Юджин Сернан. «Чистое небо и вдруг, на тебе. Я однажды так попал на своем Фьюри-6. «Облетел?» – спросил Валерий Федорович. «Нет, горючего было мало, пришлось разворачиваться и удирать на запасной». Быковский поднялся с места и направился в кабину к пилотам. посовещавшись с ними какое-то время, вернулся к нам. Внезапный грозовой фронт с севера, доложил, широкий, почти 70 километров, высота, больше 10. Ничего, как говорится, не предвещало, ветер поменялся и, ох уж эти мне синоптики, вечно у них так. Скорость какая? Спросил Юджин. Приличная. Под 80 километров в час шпарит. Шпарит, движется. Шпарит надо запомнить. А наша скорость, мы быстрее. Сейчас 180 в час, но можем и прибавить, если что. Получается, только убегать? Спросил Сернан. Перепрыгнуть не выйдет на этом самолете. Или облететь можно, пока летим прежним курсом, сказал Быковский. На земле думают, что делать. Прошло еще 15 минут. Мы продолжали лететь на юг, а грозовой фронт, казалось, даже приблизился, хотя это было невозможно, мы летели быстрее. «Разрастается», — сообщил Быковский, снова вернувшись из кабины пилотов. «Похоже на супергрозу. Явление для этих мест и в это время крайне редкое, так что все отменяется. Летим в Кушку, там переждем непогоду». «Неожиданно», — сказал я. «Тахта-базар разве не ближе?» «Ближе», — сказал Быковский, — «но его скоро может накрыть. Поэтому Кушка, что-то везет мне на этот город, а про меня и говорить нечего», — сказал я, улыбаясь. «Кому как, а для меня известие было радостным. Черт с ней, с тренировкой. Про себя я с самого начала считал, что она не нужна. Ну какая пустыня, скажите на милость, если возвращаться мы будем на городском космокатере, который спокойно сядет». Где угодно, в нашем случае на аэродроме Чкаловский. Скорее всего, в данном случае сработала обычная бюрократия. Написано «выживание в пустыне», значит, «выживание в пустыне», и точка. Что ж, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Навестить перед полетом Кушку – это настоящий подарок судьбы. Оставшиеся полчаса до посадки я как раз о вывертах судьбы и размышлял. Если не брать в расчет господа Бога, а его и не стоит брать в расчет. Надеяться можно, а брать в расчет нельзя, велики шансы очень сильно просчитаться, то мы привыкли думать, что наша жизнь подчинена нашей собственной воле. Во многом это верно. Даже те, о ком говорят, что они плывут по течению, подчиняясь обстоятельствам, выбирают такой путь самостоятельно. Я вспомнил гениальное исполнение Владимиром Высоцким не менее гениального монолога Гамлета в переводе Бориса Пастернака, когда актер сначала размышляет на полутонах, а потом уже ревет всей мощью своего хриплого голоса и мятежного существа прямо в зал, прямо в уши и души зрителей. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы, или надо оказать сопротивление, и в смертной схватке с целым морем бед, покончить с ними, умереть, забыться. Энда, как там, уснуть и видеть сны, какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят, спрашивает Гамлет. У меня, возможно, единственного разумного существа во Вселенной, есть ответ на этот вопрос, потому что мой смертный сон превратился в жизнь. В этой жизни мне снова снятся сны, похожие на прежние, да и сама жизнь, подчиняясь моей воле, стремится быть похожей на ту, которой я жил на городе. Но разве по моей собственной воле это случилось? Конечно, нет. По собственной воле Сережи Ермолова и Кимра Рагели они оба спасали жизни других существ, это верно. Но чья-то другая воля выбрала место и время для того, чтобы провести удивительный эксперимент, в результате которого теперь живу я, Сережа Ермолов и Кимра Рагели одновременно. Время – 1971 год от Рождества Христова, февраль. Место – город Кушка, Советский Союз, планета Земля. Назовем это волей судьбы, за неимением лучшего. И вот теперь, спустя 2,5 года, судьба опять приводит меня в этот город. Спасибо тебе, судьба. Кстати, неплохо бы сходить на Таганку до отлета, давно не был. Спектакль какой-нибудь посмотреть, узнать, как дела у Владимира Семеновича, да и вообще, решено. Как вернусь в Москву, выберу время, приглашу Татьяну и сходим. Даже у космонавтов должны быть дни отдыха. Под крылом нашего Ан-2 поплыли знакомые рыжие сопки, выгоревшие за лето под беспощадным кушкинским солнцем. Самолет пошел на снижение и вскоре покатился по хорошо утрамбованной грунтовой взлетно-посадочной полосе. Затормозил, развернулся, остановился. Умолк двигатель, остановился винт. Командир нашего воздушного судна, молодой летчик с лейтенантскими погонами, открыл дверь салона, опустил трап. «Прибыли», — доложил весело. «Парашюты и назы можете оставить здесь, мы проследим». «А нам куда?» – спросил Быковский. «За вами сейчас машина из Кушки придет», – сообщил лейтенант. «Там уже встречу организовывают вовсю. На стадионе, небось», догадался Быковский. «Где же еще?» – сказал я, снимая парашют. «Интересно, надолго мы здесь?» Мары сказали куковать до утра. «Раньше не рассосется». «До утра так до утра», – сказал Быковский. «Надеюсь, зубные щетки и полотенца нам выдадут». Мы вышли из самолета, огляделись. Знакомые сопки, знакомое одноэтажное деревянное здание Кушкинского аэродрома. Две, такие же, как у нас Аннушки на стоянке. Все тот же полосатый конус ветроуказатель, в просторечии называемый колбасой, буратино или колдуном, явственно показывающий, что ветер у нас нынче северный. Однако утро в Кушке ясное, обогнали мы грозу. На севере видны кучевые облака, но доберутся они сюда или нет, непонятно. Погода – плохо предсказуемая штука, то есть, предсказывать ее относительно верно, с малой долей погрешности, можно, но для этого нужна развитая система спутников наблюдения и соответствующие вычислительные мощности. Ни того, ни другого на Земле пока нет. Отсюда и казусы, подобные сегодняшнему. А вон и машины, сказал я, заметив на шоссе три армейских газика, идущих со стороны Кушки. Думаю, это за нами. Один в нашей реальности такой способ общения чуть позже изобрели экипажи программы «Союз», «Аполлон», два известный советский конструктор ракетно-космической техники. Три в нашей реальности строчка из стихотворения Дмитрия Мельникова. Четыре центр подготовки космонавтов. Пять носимый аварийный запас. Шесть ИФЙОТ, четыре фуры. Истребитель-бомбардировщик со стреловидным крылом второй половины 50-х годов 20 века. Глава 23. Встреча в Кушке. Почетный гражданин города. Снова футбол. Кортежем из трех автомобилей ГАЗ-69 мы въехали в Кушку в 9 утра без 5 минут, а уже в 9 машины остановились на стадионе. Нас встречали городское и дивизионное начальство, кушкинцы на трибунах и, конечно же, родная школа номер 31, выстроенная на стадионе на торжественную линейку. «Как много людей!» – удивился Юджин Сернан, окидывая взглядом заполненные трибуны. «Всем интересно посмотреть на последнего человека, побывавшего на Луне», – сказал я, «и первого кушкинца, который собирается туда лететь», – добавил Быковский. «А меня тут уже видели. Мы вышли из газика, все поместились в один, в остальных двух ехали офицеры сопровождения, присланные, вероятно, на всякий случай, и направились к трибунам. Навстречу уже спешили комдив с командирами полков и начальниками штабов, другими офицерами, а также немногочисленное городское начальство. Ненадолго я испытал уже знакомое чувство дежавю. Вот точно так же весной 71-го года мы встречали на этом же стадионе Валерия Федоровича Быковского. Только тогда я был председателем совета дружины, обычным школьником и советским пионером, на самом деле весьма и весьма необычным. Но об этом тогда никто, кроме меня, не знал, и докладывал ему, что пионерская дружина школы номер 31 города Кушки для торжественной встречи построена. А сейчас вместе с ним и американским астронавтом Юджином Сернаном, на равных уже встречают меня, тоже героя Советского Союза, между прочим. Рукопожатия, представления, улыбки, приветственные речи. Какой-то незнакомый мне веснушчатый пацан, нынешний председатель совета дружины, отдает пионерский салют и, волнуясь и слегка картавя, докладывает, что пионерская дружина школы номер 31 города Кушка построена. Дежавю, как есть дежавю. Оглядываю ряды школьников, от первоклашек до десятиклассников. Выросли десятиклассники, выросли. В 71-м, когда я был в 6-м, они учились в 7-м. Знакомые улыбающиеся лица, уже не подростков, а юношей и девушек. Мы не слишком тесно общались, но я их всех хорошо помню. Серега Ситник по кличке Сей, Сашка Лобанов, он же Лобан, Томка Ослопова, Ленка Копылова. Вон, рядом, и мой класс, нынче 9-й. Тимака среди них уже нет, я знаю из писем, что его отца перевели в Ашхабад, школу он заканчивает там и записался в секцию планерного спорта, не оставляет мечту стать военным летчиком. Молодец, глядишь и встретимся когда-нибудь на космических трассах. Жеки Донаторова тоже не видно, скорее всего ушел после восьмилетки. А Олег Кросса, он же Тигр, стоит, машет рукой, улыбка до ушей. Ирка Шувалова, выросла, еще похорошела, рядом с ней еще одна Ирка, Морозова, Лариска Поздняева, Валерка Тройнич. Привет, ребята, я помахал всем рукой, Гуня. Раздались в ответ радостные крики. Привет, Гуня. Серега, Ермолов, офигеть, приходи в школу, Директор школы, все тот же Георгий Михайлович Марков по прозвищу Примус, облаченный в серые тщательно отглаженные брюки и неизменную белую тенниску, произнес короткую речь, в которой выразил надежду, что после митинга гости проследуют в школу, где состоится встреча с учениками и учителями. «Дети, наше будущее», — сказал он. «А что может быть важнее будущего? Нашей школе и всему городу Кушка невероятно повезло, что такой человек, как Сережа Ермолов, здесь учился и жил. Мы все его хорошо помним, любим и рады видеть снова уже совершенно в другом качестве. О товарище Быковском, летчике-космонавте и герое Советского Союза я уже не говорю, в Кушке и нашей школе он всегда желанный гость. Что до товарища Юджина Сернана, да-да, я не оговорился, именно товарища, он приходится сейчас товарищем нашим космонавтам, поскольку вместе с ними делает одно дело. Так вот, я хочу сказать, что наши советские мальчишки и девчонки и мы вместе с ними будут просто счастливы, если он расскажет нам про то, каково это, побывать на Луне. Кто знает, может быть, именно эта незапланированная встреча заронит в сердца наших детей великую мечту о звездах, первый шаг к осуществлению которой они сделают здесь, в Кушке. Как однажды сделал этот шаг Сережа Ермолов, народ на трибунах зааплодировал. «Ишь ты», — подумал я, — «не замечал раньше за нашим директором такого красноречия». С чувством говорил, видать, и впрямь проникся. В общем, не успели мы опомниться, как наш день в Кушке был расписан до позднего вечера и включал еще две встречи, одна в Доме офицеров и вторая в городском Доме культуры, торжественный обед и не менее торжественный ужин. Мне стало тоскливо. При таком раскладе я категорически не успевал просто пошляться по городу, навестить любимые места и пообщаться со старыми друзьями и товарищами. Знаю я все эти торжественные встречи, обеды и ужины. Правильно сказал Примус. Одно дело рассказывать о космосе, Луне, звездах и брать их по разуму детям и своим ровесникам, видя их горящие глаза, и совсем другое, общаться на эту тему со взрослыми, давно состоявшимися людьми, еще и выпившими, поскольку без спиртного подобные обеды и ужины не обходятся. Видимо, Быковский почувствовал мое настроение, да и сам не особо хотел участвовать в подобных мероприятиях, поэтому сказал организаторам, давайте так, первое, никаких торжественных обедов и ужинов, не забывайте, что у нас строжайший режим, так что исключено. Второе, по поводу встреч, дети, это святое, что до взрослых, то можем просто не успеть, дадут погоду, и нам придется срочно улетать, здесь Быковский немного лукавил, погоду до утра не обещали, но я такое его лукавство только приветствовал, но даже если успеем, три встречи за день, это слишком много, поэтому предлагаю все быстро и удобно переиграть, встречу в школе переносим в Дом офицеров, там зал гораздо больше, я помню, и приглашаем на нее всех желающих. Потом обед, экскурсия по городу с обязательным подъемом на крест, ужин и спать. Завтра рано утром мы уедем. Это если не придется уехать раньше. Сказано это было вроде бы легко и непринужденно, но чувствовались в голосе Валерия Федоровича нотки, по которым сразу было понятно. Возражений товарищ полковник, летчик-космонавт и герой Советского Союза не примет. Настоящий командир, чего уж там. Встреча в Доме офицеров прошла насыщенно. Зал был полон под завязку. Но лучшие места выделили школьникам и учителям, за исключением одного ряда в партере, где расположилось дивизионное и гражданское начальство. Общение построили незамысловато. Сначала коротко выступили мы трое, каждый со своим рассказом, а затем пошли вопросы из зала и ответы на них. Ведущий, бойкий солдат-срочник по имени Арест Ковальский, окончивший, по его словам, Одесское театрально-художественное училище по специальности режиссера народных театров, оказался настоящим профессионалом своего дела, и встреча прошла на ура. Расскажите про город, как там живут люди, что говорит наука о подобном переселении сознания, которое случилось с Сережей Ермоловым. Возможно ли подобное в будущем еще с кем-то? Сережа, у тебя есть девушка? Вопрос Юджину Сернану. Расскажите про Луну, как там? Расскажите подробнее, как вы собираетесь возвращаться на Землю, как скоро мы полетим к звездам. Товарищ Быковский, вы уже не первый раз в Кушке, вам нравится наш город, и так далее. Записки передавали из зала, Арест их принимал, складывал перед нами на столе. Я или Валерий Федорович, Юджина в силу недостаточного знания русского письменного мы избавили от этого труда, брали наугад из кучи, зачитывали и отвечали. Хорошо знакомый мне подполковник Полубодко Игорь Сергеевич, начальник особого отдела дивизии, попытался было контролировать процесс, заявив, что мы находимся в приграничной зоне, а среди записок могут попасться провокационные и даже содержащие военную тайну, но Быковский эти поползновения особисто быстро пресек, мягко, но непреклонно. «Дорога, Игорь Сергеевич», — тихо сказал он подполковнику, отведя его под локоток в сторонку. «Дело было незадолго до начала встречи, за кулисами, а я все слышал, потому что все всегда забывают, а то и вовсе не знают, насколько у меня тонкий слух. С нами американский астронавт. Вы что, хотите, чтобы американская пропаганда, которая утверждает, что советские люди слова не могут сказать без цензуры, восторжествовала? Бросьте. Кто мы, по-вашему, дети? Здесь два героя Советского Союза и один полковник, то есть старший офицер. Все будет нормально, обещаю. Под вашу ответственность, товарищ полковник», — буркнул Полубодка. «Разумеется», — кивнул Быковский. «Сам я еще со времен моего путешествия по США с бродячим цирком привык к сцене и чувствовал себя на ней свободно. Но оказалось, что и Быковский с Серноном в этом смысле нисколько от меня не отстают. Впрочем, ничего странного», — подумал я. «Они не только космонавты, но и публичные люди. Встречи, выступления, общение с обычными гражданами, власть имущими и прессой для них в порядке вещей. 2 часа, столько продлилась наша встреча, и еще 20 минут после этого мы раздавали автографы. Предвидя это, Быковский у меня спросил: это же, фактически, будет не первый твой полет, верно? У Кимрара Гели общий налет больше 3500 земных суток, напомнил я. А что, до первого полета мы автографы обычно не даем, но тебе можно. Можно, значит, можно. Вот это уже был для меня новый опыт. Никогда не видел столько протянутых рук с блокнотами, тетрадями и даже, что было особенно приятно, с номерами журналов «Знания», «Сила и техника молодежи» с моими рассказами. Сразу вспомнился вестибюль театра на Таганке и охотницы за автографами, терпеливо ждущими в засаде зазевавшихся актеров и актрис. Как там? Огонь, вода и медные трубы? Огонь и воду я еще не прошел до конца, а медные трубы уже вовсю трубят в уши. Да и ладно, меня это, слава богу, мало волнует, а, если разобраться, то не волнует совсем. Как сказал когда-то один из самых любимых мной земных поэтов Владимир Маяковский: «Сочтемся славою, ведь мы свои же люди, пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм». Очень хорошо сказал. Так что даешь огонь и воду, а медные трубы пусть трубят, лишь бы не слишком громко и навязчиво. Когда основная толпа любителей автографов схлынула, мы вышли из дома офицеров и уселись на лавочке напротив, чуток отдохнуть в тени деревьев. «Какое интересное место, это Кушка», — сказал Юджин Сернан, оглядываясь. «Здесь чувствуется, как это», — он щелкнул пальцами. «Форпост, да, чувствуется, что это форпост, что-то такое в людях, особенное». «Правильно чувствуется», — подтвердил я. «Форпост — крепость на самой южной точке великой страны. Кто однажды побывал в Кушке, не забудет этого никогда. Вот товарищ командир может подтвердить». «А, Валерий Федорович, подтверждаешь? А то», — сказал Быковский. «Здорово, Серега». Я повернул голову на радостный возглас и увидел подходящих к нам всех 4 братьев Юрасовых, короля и сарпека Джанмухамедова. Видимо, по случаю субботнего дня и встречи с нами ребята приоделись. Отглаженные белые рубашки с отложными воротниками и подвернутыми рукавами, брюки-клёш, метущие асфальт, начищенные туфли, шик-блеск. «Привет, ребята». Я поднялся навстречу, чувствуя, как мое лицо само расплывается в радостной улыбке. «Валерий Федорович, Юджин, познакомьтесь. Это моя команда. Сборная Кушки по футболу. Не вся, но основа. Основа только с тобой, Серега», — сказал король и повторил. «Только с тобой. Слушай, мы сразу к делу. Когда узнали, что ты приезжаешь? У нас сегодня матч с Мары. Вторая игра, решающая. Первую, в Мары, мы дунули 1-3. Если эту проиграем, не видать нам первого места никогда уже. Первенство среднеазиатской железной дороги, оно, ну уж и никогда», — сказал я. «Никогда», — вступил в разговор старший из Юрасовых, наш играющий тренер Юра. «Мы, основа, стареем. Еще 1-2, и все. Молодежь играть не умеет, а, главное, не особо хочет. В рамке так и нет никого тебе равного. Близко нет», — подтвердил король. «А Сашка Кочетуров?» «Сашка ленивый оказался, тренировки пропускает, форму не держит. Второй, Игорь, ты его видел, уехал уже, отца перевели. Да он и не успел толком ничему научиться. Мы же не мастера, Любители, нам смену некогда воспитывать, все работают, у всех семьи. Пришел новый человек со стороны, который уже играть умеет, хорошо, но что-то таких все меньше и меньше. Так вы что, предлагаете мне в рамку встать, догадался я. Ну, сказал старший Юрасов, только на эту игру. Начало матча в 16 часов, спокойно успеваешь пообедать. Подождите, сказал Быковский, вы это серьезно, ребята, абсолютно серьезно, товарищ летчик-космонавт, ответил король, гу. То есть Сергей Ермолов лучший вратарь вообще из всех, что я видел, поверьте, если бы он не был тем, кто есть, то мог бы стать величайшим вратарем нашей страны, а может быть, даже и мира. Талант у него, что хотят эти парни, спросил у меня Сернан, чтобы я сыграл с ними сегодня в футбол. Это хорошие предложения, с мечтательным выражением сказал Юджин. Я бы согласился, Юджин, воскликнул Быковский. Что, а если травма? Да какая у меня может быть травма, Валерий Федорович, сказал я, вы же знаете, меня не это больше волнует. Если ты переживаешь, что уже формально ни кушкиницы не можешь играть за сборную города, то этот вопрос решен, сказал старший Юрасов. Каким же образом? Спросил я. Очень просто, широко улыбнулся Юра. Мы поговорили с нашим председателем Джумагалиевым Ельбиком Султановичем, он быстренько собрал членов горсовета и, в общем, поздравляю. С сегодняшнего дня единогласным решением городского совета Кушки Сергей Ермолов становится ее почетным гражданином. Ура, товарищи! Команда зааплодировала. Быковский и Сернан присоединились к аплодисментам. Если бы мне было чем поперхнуться, я бы, наверное, поперхнулся. Ну вы даете, только и смог сказать, с каким счетом нам нужно выиграть, чтобы взять первое место. С разницей в 3 мяча, ответил король. 3-0, 4-1, 5-2. Подсказал младший Юрасов Женька. «Это вряд ли», — сказал я. «Два я не пропущу, опять вы не забьете. Но помечтать-то можно», — сказал Женька. «Форму и бутсы по размеру мне нашли. Слух о том, что ворота кушкинцев в предстоящем матче будет защищать Сергей Ермолов разлетелось по городу быстрее ветра афганца, и трибуны к началу матча были полны. Люди бы пришли на матч в любом случае, но наверняка не в таком количестве». Тут же мы получили полный аншлаг, даже Быковский, в конце концов, согласился, что футбольный матч – прекрасное времяпровождение, уж точно лучше торжественных обедов и ужинов, сказал он, а экскурсия по городу, сводим Юджина на крест, и хватит, много времени это не займет. Юджин, ты как, отличное решение, ответил Сернан, я и сам бы сыграл, жаль, не умею, мы, американцы, в соккер один не очень, вот если бы в бейсбол. Но посмотрю с удовольствием. Соперник тоже был уже в курсе и попытался высказать претензии. Знакомый мне мастер спорта, десятка Виталий Байлиев, носящий в этот раз повязку капитана, увидев меня, высоко задрал брови и подошел разбираться. «Привет, парни», – поздоровался вежливо. «Привет, Серега, откуда ты здесь? Я слышал, к полету на Луну готовишься. Специально приехал с тобой встретиться на поле», – улыбнулся я, пожимая ему руку. Лестно слышать, извините, парни, ничего личного, но правило есть правило. Разве Ермолов имеет право выступать за Кушку? Пришлось показать решение горсовета с подписью председателя и печатью. Вы крутились, признал Балиев. Я мог бы придраться, поскольку это почетное звание нужно еще утвердить в инстанциях, но так и быть, не стану по старой дружбе. Тем более, это вам все равно не поможет. Мы вас порвем, как тузик грелку. «Ха-ха», — сказал король, — говорила моя бабушка, — «не хвались, лапоть, подзором, а топком будешь». Я давно не тренировался, поэтому размялся как можно лучше, без дураков. Мы специально пришли за полчаса до начала, и ребята постучали мне по воротам от души. Перчаток не было, жаль, но ничего, не впервой. Так что на поле я вышел, полный кипучей энергии и желания победить. Все-таки люблю футбол. Жаль, редко приходится теперь играть. Погода для игры выдалась, что надо, гроза погромыхивала где-то далеко на севере, и до Кушки так и не добралась, а здесь сияло теплое осеннее солнце и дул прохладный ветерок. По жребию я выбрал северные ворота, чтобы во втором тайме солнце било вратарю противника в глаза, и матч начался. За то время, что меня не было, поле привели в относительный порядок, выровняли бульдозером самые проблемные места, Разметили толченым мелом штрафную и центр поля. Можно играть. Команда мастеров города Мары не стала тратить время на разведку и притирку и сразу пошла в атаку. Оно и понятно. Соперник, со всеми его слабыми и сильными сторонами, первых больше, чем вторых, давно известен, можно не церемониться. Особенно не церемонился десятка Виталий Байлиев, мастер спорта и капитан Каракум. Думаю, его завела возможность положить в сетку пару мячей самому Сергею Ермолову. Это же до конца жизни хвастаться можно. Лежать на Дастархане, попивая зеленый чай или сидеть с пивом и раками за обычным столиком в кафе и, эдак небрежно, бросить в разговоре. А я однажды Ермолову забил. Тому самому Ермолову, не поверят собеседники. Ага, ответит он, тому самому. Да ладно, правда, расскажи. И он примется, не торопясь рассказывать. А вот хрен тебе, а не гол Сергею Ермолову, решил я про себя. Я и раньше неплохо играл в воротах, но мое тело было фактически телом мальчишки, что при всех моих способностях накладывало определенные ограничения. Но сейчас я значительно прибавил в росте и мышечной массе, что давало мне новые преимущества. Та же игра на выходе, например, одно дело перехватывать мяч, когда твой рост едва 1,72 м, а вес не дотягивает и до 60 кг, так, что любой взрослый игрок соперника легко оттирает тебя от мяча своей массой. И совсем другое, когда рост уже под 1,80 м, а вес 69, можно сражаться на равных. Ну а способности никуда не делись, мои реакция и прыгучесть как были лучше всех, так и остались, без всякого арна. В первом тайме я трижды спас команду. Один раз после подачи углового, когда нападающий Каракум, не Байлиев, другой, хорошо пробил головой в землю с отскоком, но я успел среагировать и взял мяч намертво в падении. Второй раз бил уже Байлиев, со штрафного, своим любимым обводным ударом, когда крученый мяч огибает стенку. Но я помнил этот его удар и был готов, отбил в прыжке. В третий раз, незадолго до конца первого тайма, Байлиев выскочил со мной один на один. Броском в ноги я ликвидировал угрозу, а мы забили два мяча. Первый положил Сарпек Джанмухамедов, в своем лучшем стиле обвел двух защитников и сильно и точно пробил в угол. Второй, Боря Юрасов, когда мяч отскочил к нему от штанги после удара брата, Славы. «Они сейчас кинутся отыгрываться», — сказал я своей команде в перерыве. «Пусть, я кураж поймал, все возьму, будем ловить их на контратаках. Главное, десятку держите, Байлиева, он самый опасный, он всегда был самый опасный», — сказал старший Юрасов. «Хорошо, хоть уже не такой быстрый, как еще пару лет назад». «Да, я заметил», — сказал я. «Вот и берите его плотнее, пусть выматывается». Зря наш играющий тренер жаловался. Как по мне, команда стала играть гораздо лучше. Прибавили в мастерстве почти все, и это было заметно. А вот Каракум во втором тайме занервничал и стал чаще ошибаться. Занервничаешь тут, когда мяч не идет в ворота, и команда вот-вот лишится первого места. Оно, конечно, невелика потеря. Первенство среднеазиатской железной дороги – это не чемпионат Туркменской ССР, но все равно обидно. Престиж есть престиж. Когда привык, что ты всегда первый, а тут какая-то кушка. Третий мяч с пенальти забил наш капитан, король, и напрасно Байлиев сотоварищи пытался оспорить решение судьи. Их защитник явно сыграл рукой в штрафной площади, и это видели все. А вот я пенальти взял, несмотря на то, что все тот же Байлиев классически разыграл падение в штрафной, делая вид, что его снесли. Не трогал я его, мрачно пробормотал наш защитник Лёзя, играя желваками. Вообще не касался. «Я видел, Лёзя», — сказал я, — «не переживай, он не забьет». Так и вышло. Байлиева я обманул. Сделал вид, что прыгнул вправо, но сам в последнее мгновение остался на месте. Байлиев пробил сильно и точно по центру, рассчитывая, что меня там уже не будет. Но я оказался там и взял мяч. Даже падать не пришлось. А через 2 минуты прозвучал финальный свисток. Победа кушки со счетом 3-0. Качать меня не качали, но после матча по традиции мы все отправились в ШПВ, где и отпраздновали победу свежим пивом и жареными прямо здесь на сковороде фисташками. Буфетчица тетя Таня расстаралась по такому случаю. Валерий Федорович Быковский и Юджин Сернан были с нами, пили пиво, ели фисташки, смеялись и потом признались мне, что давно так душевно не сидели. Вечер спустился незаметно. В закатных лучах солнца мы еще успели подняться на крест, полюбовались открывающимся оттуда видом, потом спустились вниз, поужинали и пошли в кино. В доме офицеров показывали генералы песчаных карьеров, отличный фильм для завершения отличного дня. После фильма еще прогулялись по городу и легли спать. А рано утром, как и предполагалось, гроза рассосалась, дали погоду, и мы улетели. Впереди была тренировка на выживание в пустыне, которую, как выяснилось, никто не отменял. Перед посадкой в самолет я оглянулся, окидывая взглядом знакомые сопки. Вернусь ли я еще сюда когда-нибудь? Хотелось бы. Ностальгия, понимающе осведомился Валерий Федорович. Вперед, на Луну, бодро ответил я. Трепещи, Селена, к тебе собирается целый чемпион среднеазиатской железной дороги по футболу. Быковский улыбнулся. Юджин Сернан рассмеялся и показал большой палец. Мы расселись по своим местам, двигатель взревел, и наша Аннушка начала разбег. Один американское название нашего футбола. Глава 24. Байконур. Традиции и ритуалы. Полет и посадка. Нуль звездолет «Горное эхо». 3 января уже нового 1974 года Валерия Быковского, меня и Юджина Сернана вызвали к береговому. Прямо из макета посадочного модуля, где мы отрабатывали посадку на Луну. «Присаживайтесь, товарищи космонавты», — предложил Георгий Тимофеевич, когда мы вошли к нему в кабинет. «Как идет подготовка?» «Все штатно, товарищ генерал-майор», — бодро ответил Быковский. «Что так официально, Валера?» — приподнял мохнатые брови начальник центра подготовки. «На всякий случай, Георгий Тимофеевич, мало ли, какое у тебя настроение?» «Настроение у меня отличное, хоть и волнуюсь, не скрою. Рад сообщить, что назначена дата вашего старта», он выдержал паузу. 17 февраля сего года, воскресенье. «Вопросы? Предложения?» 17 так 17, сказал Быковский. «Мы готовы». «Забавно», сказал я. «Что именно?» Насторожился Береговой. «Именно 17 февраля 3 года назад я осознал себя в теле мальчишки Сергея Ермолова, и все завертелось». «Интересное совпадение», сказал Береговой. «Мне кажется, счастливое». «Тоже так думаю», серьезно ответил Быковский. «И я», сказал Сернан. «Судьба подает знак, что все пройдет, как надо». «Тогда свободны», отпустил нас Береговой. «Идите, продолжайте подготовку. Скоро на Байконур. Только здесь, в центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, я узнал, что земные космонавты не менее суеверны, чем городские». Когда вышли из кабинета Берегового, Юджин спросил у Быковского. «Интересно, почему старт в воскресенье, а не понедельник? Воскресенье же выходной день. У советских космонавтов и военных выходных не бывает», ответил Валерий Федорович. «Выполняем поставленную задачу в любой день, как Родина прикажет. А все-таки, не назначают у нас старт на понедельник», вздохнул Быковский. «Примета плохая. Вот теперь понимаю», удовлетворенно кивнул Сернан. «Сами такие. Хороший день понедельником не назовут», добавил я. «Им бы понедельники взять и отменить», пропел Быковский. «Кому?» – не понял Сернан. «Островитянам с острова Невезения», – объяснил я. «Наш фильм «Бриллиантовая рука» видел?» «Нет». «Посмотри, смешной, песня оттуда». «Но смотрели мы перед стартом другой фильм, «Белое солнце пустыни». «Тоже традиция?» – поинтересовался Сернан. «Да», – подтвердил Быковский. «Недавняя, но крепкая». Фильм Сернану понравился. «Отличный вестерн», – сознанием дела оценил он. «Меня зацепило. Верещагина только жалко. Кто-то хороший всегда должен погибнуть, чтобы добро победило зло», сказал я. «Но не главный герой», сказал Юджин. «Ни в коем случае», подтвердил я. «Перед сном мы вышли из гостиничного домика, подышать. Было холодно, но ясно и безветренно. Далекие звезды мерцали на ночном небе. С севера на юг протянулся Млечный Путь. «Звезды», сказал Сернан, глядя в небо. «Никогда не надоедает смотреть на них. На них и на море», сказал Быковский. «Еще на огонь и бегущую воду», добавил я. «Как там, на них, Сережа?» спросил Юджин. «Красиво», сказал я. «На Гораде два солнца, Крайта и Грайта. Это очень красиво. Увидеть бы». «Увидишь», пообещал я. «Должен увидеть». «Эй», сказал Быковский. «Я тоже хочу». «Чего ты хочешь?» спросил Береговой, вышедший на крыльцо вслед за нами. «Полететь к звездам, Георгий Тимофеевич», ответил Быковский. «Сережа обещает, что там очень красиво. Вот об этом я и хотел с вами поговорить перед стартом», сказал Береговой. «О звездах?» спросил я. «О них. Сейчас, ребятишки, от вас все зависит. Сделайте дело, как надо, и человечеству откроется прямая дорога к звездам. Вы понимаете это?» «Как никто, Георгий Тимофеевич», — ответил я, — «это не просто дорога к звездам, это еще и дорога к нашим братьям по разуму, братьям в прямом смысле слова, а может быть, и не к ним одним», — сказал Быковский. «Да, фактор Юпитера», — сказал Береговой, — «фактор неизвестный, а значит опасный. Мы не знаем, что произошло с экипажем горного эха. Ребятки, я вас очень прошу об одном, не рискуйте зря, Земле нужны живые герои». «Не волнуйся, Георгий Тимофеевич», — сказал Быковский, — «мы будем предельно осторожны, обещаю». Космический корабль «Союз» с тремя космонавтами на борту стартовал к Луне с космодрома Байконур точно по графику. Перед стартом экипаж выполнил все положенные традиционные ритуалы, включая справление малой нужды на заднее колесо автобуса на полпути к ракете. Помахали провожающим, нам в ответ не махали, тоже плохая примета, сели в лифт, который доставил нас наверх. Заняли места в корабле, проверили все системы, доложили о готовности. «Ястребы», такой у нас был позывной. «Почему именно ястребы?» «Помнится», поинтересовался любознательный Сернан. «Это мой позывной», объяснил Валерий Федорович. «Я дважды с ним в космос летал и оба раза удачно. В этом полете я ваш командир, поэтому ястребы». Здесь, внутри Союза, лежа в удобных ложементах, каждый из которых был сделан индивидуально, точно по нашим размерам, мы хорошо слышали наружные команды, доносящиеся из динамиков. «Ключ на старт, есть ключ на старт, протяжка 1, есть протяжка 1, наконец, долгожданная, пуск, есть пуск». Мы знали, что сейчас, после этой команды, компоненты топлива начали подаваться из баков в двигатели. Ощущая себя моряком, пересевшим с атомного ледокола на парусник, я едва заметно улыбнулся. «Ничего, доберемся до Луны, а там уже горное эхо с его космокатером. Совсем другое дело. Зажигание. Есть зажигание. Рев двигателей. Огонь из сопел, который мы не видим, но знаем, что он есть. Предварительное. Промежуточное. Главное», — диктовал офицер управления параметры тяги. «Подъем. Есть. Подъем. Ракета пошла вверх. Поехали», — сказал Быковский. «Благодаря гравигенераторам мы почти не испытали перегрузки. Так, легкая тяжесть. 10 секунд. Полет нормальный», слышалось из динамиков. «Двигатели первой ступени работают устойчиво. 20 секунд, полет нормальный. 30 секунд, полет нормальный. Давление в камерах сгорания, в норме. 40 секунд, полет нормальный. Тангаж, рысканье, вращение, в норме. 50 секунд, полет нормальный. Все системы корабля работают стабильно. 1 минута, полет нормальный». Отошла первая ступень и тут же включилась вторая. Мы почувствовали это по рывку, который сделал корабль. «Господи», — удивленно произнес Сернан по-английски. «По сравнению с тем, что мы испытывали на Аполлоне, это какая-то гребаная детская колыбель. Гравигенераторы – великая вещь», — сказал я. Когда отработала вторая ступень, и корабль вышел на заданную орбиту, гравигенераторы отключились, и наступила невесомость. Мы это и почувствовали, и увидели, когда наш талисман – смешной плюшевый чебурашка — поплыл в воздухе. Внизу, в иллюминаторе, сияла под солнцем бело-голубая земля и, глядя на нее, я вспомнил город, который видел из космоса множество раз. «Вот ты и вернулся в космос», — мысленно сказал я себе. «Поздравляю». Через полтора витка вокруг Земли включилась третья ступень. Валерий Федорович Быковский развернул корабль. Планета ушла из поля зрения, и наш Союз начал разгон к Луне. Дорога заняла 79 часов. Все это время нам было чем заняться. Еще в самом начале, когда было принято решение о билете в одну сторону, инженеры решили, что все-таки должно быть два модуля, командный и посадочный. «Схема Аполлона весьма удачно и хорошо отработана», — рассказали нам. «Опять же, вам будет не так тесно». «Верное решение», — пошутил Быковский. «Когда не смогу больше видеть эти рожи, уйду в посадочный модуль». «Да ладно», — сказал Сернан и похлопал себя по выбритым щекам. «Нормальные рожи. А, Сережа, как считаешь, девчонкам нравится?» — усмехнулся я. «Мне нельзя к девчонкам, я женат», — делано вздохнул Юджин. «Многократная проверка всех систем корабля, корректировка скорости и курса. Сначала скорость стремилась упасть, так как земное притяжение тащило нас обратно, а затем, когда мы попали в гравитационное поле Луны, возрастать. Сеансы связи с ЦУПом 1, тренировки, тренировки и снова тренировки. Еще на Земле было решено, что управлять посадочным модулем будет Сернан. Он уже делал это, садился на Луну, и чисто психологически ему будет это сделать легче, даже с учетом того факта, что Союз не Аполлон. Быковский согласился с этим решением и делал все, чтобы помочь американцу поскорее освоиться с незнакомым кораблем. Что до меня, то я успешно прошел все положенные тесты, сдал все зачеты и, уверен, тоже смог бы посадить наш модуль в случае нужды и сделал бы это не хуже Сернана или Быковского. Ну и, конечно, при малейшей возможности мы прилипали к иллюминаторам, с кинокамерой, фотоаппаратом и просто так. К этой красоте и величию невозможно привыкнуть, говорил Юджин Сернан, для которого это был третий полет к Луне. Я смотрел в иллюминатор, на далекую прекрасную Землю, висящую в черной пустоте, у которой не было ни начала, ни конца. Дело было на третьи сутки полета, и мысленно соглашался с ним. Сережа Ермолов видел эту картину впервые, а вот Ким Раргели наблюдал похожую сотни раз, но тоже привыкнуть так и не смог. А Луна была уже совсем рядом. Она притягивала к себе наш корабль незримыми лапами гравитации, и вскоре мы должны были выйти на орбиту, с которой и начнется спуск. В нужный момент по команде ЦУПа наш командир включил двигатели, и скорость начала падать. Ударили по тормозам, так прокомментировал маневр Сернан и добавил: какое все-таки облегчение эти гравигенераторы, не устаю восхищаться, с ними летать намного проще. Есть право на ошибку, сказал я. Именно, кивнул астронавт. Время и топливо, чтобы ее исправить. Тем не менее, несмотря на гравигенераторы, наш полет почти в точности повторял полет Аполлона-17. Просто потому, что так было проще, все не только рассчитано заранее, но уже и проделано. Осталось повторить даже место посадки горного эха, а затем и наши, как уже говорилось, выбирали, исходя из этого же принципа. «Там немного пыльно», — рассказывал Юджин. «Хотя какой там немного, там очень пыльно. Чертова лунная пыль прилипает ко всему, чему можно, воняет порохом, и хрен ее отдерешь. Это минус. Но я там, в этой долине Таурус Литтров, все знаю, и это большой плюс. Бог с ней, с пылью», — говорил Быковский. «Мы не затем летим. У вас с Харрисоном Шмидтом была одна задача, у нас совсем другая – добраться до горного эха. Надеюсь, долго гулять по Луне не придется. Постараюсь посадить нашу бабочку как можно ближе к горному эху», – сказал Юджин. «Почему бабочку?» – удивился Быковский. «Потому что с гравигенераторами наш посадочный модуль будет порхать, как бабочка», – ответил Сернан. «Пепела», – сказал я, вспомнив Мусунодия, по-грузински «бабочка», «пепела». «Красиво», — сказал Быковский, — «но мы не грузины, так что пусть остается бабочкой». Мы благополучно вышли на орбиту вокруг Луны высотой 112 километров, затем перешли на другую, эллиптическую, 95 на 310 километров, сделали три витка вокруг спутника, наслаждаясь изумительным зрелищем, лунным восходом Земли и окончательно проверяя все системы. Получили все возможные указания от ЦУПа, еще раз уточнили место посадки горного эха. Крохотное яркое белое пятнышко примерно в 3 километрах от места посадки Аполлона-17 почти точно на юг, и перешли в посадочный модуль. «Как странно», — сказал по-русски Сернан, проверяя системы. «Что именно?» — спросил Быковский. «Когда я говорю по-русски, мой синтаксис не сбивается. То есть, я говорю правильно. А в прошлые разы рядом с Луной, уже на орбите, я по непонятным причинам начинал ошибаться в родной английской речи. Мы опять спустился к ним, где нам, людям маленьким, и место», — сказал он по-английски. «Примерно так один. Интересная психологическая флуктуация», — улыбнулся Быковский. «Но выводов делать я не стану. В положенное время наш посадочный модуль отделился от корабля, и по сужающейся орбите мы пошли вниз, к Луне, которая вдруг стала невероятно огромной, заполнив собой 2 из 3 иллюминаторов». Юджин Сернан оказался прав, он посадил наш модуль на поверхность Луны, словно бабочку. Легкий толчок, когда посадочные опоры коснулись грунта, вот и все, что мы почувствовали. Даже знаменитая лунная пыль, поднявшаяся было за иллюминаторами, довольно быстро улеглась. «Земля – это ястребы», – доложил Быковский по радио. «Есть прилунение, все системы в норме, самочувствие нормальное, готовы к выполнению программы. Поздравляем, ястребы». Пришел через 3 секунды ответ. «Вся Земля вас поздравляет и вами гордится. Безупречная посадка. Доложите, что видите в иллюминаторы». Сернан и впрямь посадил наш модуль практически безупречно. Запланированная точка посадки у нас, разумеется, была, но пилот уже с пары сотен метров высоты сажал модуль вручную и сам выбирал фактическое место посадки. «Вот он», — сказал Юджин, глядя в один из трех иллюминаторов. «Наш звездно-полосатый. Стоит, хе-хе, никуда не делся». Мы посмотрели. Вдали, действительно, виднелся американский флаг, установленный на месте посадки Аполлона-17. Там рядом еще куча всякого хлама, который мы выбросили из Челленджера-2, когда взлетали. «Намусорили, значит, и улетели», — сказал Быковский. «А что делать? Гравигенераторов у нас не было, а вес нужно было уменьшить». «Шучу, Юджин», — сказал Валерий Федорович. «Нормально все. Где бы ни появлялся человек, он всюду оставляет мусор. Никуда от этого не деться». Пока они разговаривали, я переместился к другому иллюминатору, смотрящему на юг. И там, менее чем в 3 километрах от нас, увидел горное эхо. Нуль звездолет, который раньше я наблюдал только на космических стапелях, расположенных на орбите Сшивы, как и положено по инструкции при посадке на безатмосферные планетоиды с пониженной силой тяжести, лежал на боку, опираясь на посадочные опоры, чем-то напоминающие гигантские лапы кузнечика. Отсюда, издалека, серебристый звездолет казался маленьким, но я знал, что его длина 140 метров, а диаметр корпуса в самой широкой части, там, где в трюме прятался космокатер, 26 метров. Это, не считая 6 ячеистых, золотого цвета, раструбов 0 генераторов на носу, чем-то похожих на перевернутые соплами вверх двигатели ракеты «Союз», широкого темно-синего ажурного кольца планетарных двигателей диаметром 42 метра и, более узкого, второго кольца тороидальных сверхпроводящих магнитных катушек кваркового реактора ярко-оранжевого цвета, расположенного ближе к корме. Черные посадочные опоры крепились непосредственно к этим двум кольцам и во время полета находились в сложенном положении. Волнение сжало мое сердце и горло так, что несколько секунд я не мог говорить. «Что там?» – спросил Валерий Федорович, заметив мое состояние. Вместе с Юджином они подошли ко мне. «Ну-ка, дай глянуть». Я немного отодвинулся. «Да», – через некоторое время сказал наш командир. «Так это он», – подтвердил я. «Нуль звездолет горное эхо». «Хорош», — сказал Сернан. «Очень хорош», — сказал Быковский. «Сколько до него?» «Меньше 3 километров», — сообщил Юджин. 2,7, если быть точным. «Поедем на ровере», — принял решение Быковский. «Думаю, так будет надежнее». Сернан молча кивнул, соглашаясь. «Я тоже не возражал. Хоть пешком, хоть на ровере, главное, поскорее добраться. Ровер у нас был свой, советский, новенький. Обсуждалась возможность использовать ровер, который оставила на Луне экспедиция Аполлон-17, я отлично помню, где его припарковал», — говорил по этому поводу Сернан. «Уверен, он там и стоит до сих пор, что с ним сделается». Но потом по разным причинам отказались от этой идеи. Мы сели на Луну в 12 часов по московскому времени. По графику до обеда оставался еще час, но ради такого случая ждать не стали, поели раньше, влезли в лунные скафандры кречет и выбрались наружу. Другие планеты поражают воображение. Всегда. Ты попадаешь в мир настолько непохожий на тот, в котором ты родился и жил, что мозг в первые секунды находится в полном шоке, стараясь переварить увиденное. Да, спутник Гарада Сшива похожа на Луну, как и Гарад на Землю, но все равно другая. Она мягче, что ли? Кратеры, горы, трещины и каньоны – все это есть, верно. Однако на Луне все более резкое, контрастное и яркое на вид, черно-белое. Только Земля над горами все та же, теплый родной бело-голубой шарик, красивый настолько, что захватывает дух. Хотя дух здесь захватывал от всего, и больше всего от силуэта горного эха. Вот она, наша долгожданная цель, руку протянуть. Всего каких-то 2 километра и 700 метров. На то, чтобы разгрузить и собрать ровер, у нас ушло чуть более получаса. Инструменты, которые могли понадобиться, уже находились в специальном отсеке. Хотя какие там инструменты, если что-то по-настоящему заклинит, никакие инструменты не помогут. Углеритовая броня корпуса выдерживает даже удары мелких метеоров. С другой стороны, волшебную силу русской кувалды и помощь такой-то матери еще никто не отменял. Так что была кувалда с собой, была. «Земля, мы готовы», — сообщил Быковский. «С Богом, ястребы», — ответил Цуп. «Мы сели и поехали». За рулем был Сернан, как один из самых опытных в мире лунных водителей. Он лихо объезжал ямы и камни на скорости целых 12 км в час и даже успевал рассказывать нам об окружающем ландшафте. «Вон тот расколотый камень видите, размером с 3-этажный дом, Мы с Джеком 3 там брали геологические образцы. Интересный камень, вон с того склона скатился когда-то, пару десятков миллионов лет назад, спросил Быковский. Если не пару сотен, ответил Юджин, а вон там, правее, я оставил в лунной пыли инициалы своей дочери Трейси. Думаю, они и сейчас там, надо будет проверить. Проверим, Юджин, обязательно, сказал я, но сначала горное эхо, само собой разумеется, уже близко. Очень хочется спросить, хорошо ли ты помнишь, как нам попасть внутрь, но я сдержусь. Я засмеялся, помню, не волнуйтесь, но я понимал, что волноваться мои товарищи будут в любом случае, до тех пор, пока не окажутся внутри звездолета и не убедятся своими глазами, что возвращение на Землю им гарантировано. Инженерами и конструкторами горного эха был предусмотрен особый аварийный вход и выход из корабля. Именно на такой маловероятный случай, когда нужно будет попасть в корабль снаружи в условиях полностью неработающей электроники, или также выйти из корабля, только механические замки, законы рычага и автономные электрические цепи. Юджин остановил ровер метрах в 5 от одной из посадочных опор, глубоко погрузившихся в лунный грунт. Мы вылезли из нашего транспорта. Я прицепил к поясу заранее приготовленный фал и направился к опоре, в которой виднелись специальные углубления в виде лестницы. «Я пошел», — сообщил, включая гравигенератор. «Ждем», — ответил Быковский. «Осторожнее там», — сказал Цуп. «Все будет хорошо», — ответил я. «Дорога мне знакома. На то, чтобы забраться по опоре до кольца планетарных двигателей, мне потребовалось чуть больше минуты. Еще минута, дойти по крепежному кронштейну до корпуса, где располагается аварийный люк, держась при этом за специальные перила, хотя при работающем гравигенераторе в перилах не было необходимости. Я сейчас весил меньше 4 килограмм вместе со скафандром. Какие все-таки молодцы городские инженеры, все предусмотрели. Даже размер аварийного люка, в который как раз может пролезть человек в скафандре. Крупный человек в тяжелом скафандре. Пальцы сами нажали в нужных местах, внутренние замки отщелкнулись, и люк мягко ушел в сторону. Я протянул руку, нащупал изнутри выключатель, нажал, никакой автоматики. Загорелся мягкий желтоватый свет, освещая шлюз. Ага, аварийные аккумуляторы в порядке, как я и думал. Это хорошо. Обернулся, глянул вниз. Быковский и Сернан молча смотрели на меня, отбрасывая на лунную поверхность черные короткие одинаковые тени. «Все в порядке», — сказал я. «Думаю, фал не нужен, только мешает. Просто делайте, как я». «Согласен», — сказал Валерий Федорович. «Отстегивай фал». Я отстегнул. Фал, словно медленная змея, упал на поверхность, свернувшись кольцом. Сернан поднял его, вернул в ровер. «Поднимайтесь», — сказал я. Первым поднялся Юджин. За ним, Валерий Федорович. «Это шлюз», — сообщил я. «Вижу, что не сортир», — хмыкнул Быковский. «Как ты догадался, командир?» Восхищенно и в рифму осведомился Сернан. «Унитаз видишь?» «Нет, и я нет, а он есть», — сказал я. «Потерпите чуток, скоро отведу». «Ястребы отставить хохмить», — вмешался Цуп. «И засорять эфир тоже». «Есть отставить засорять эфир», — сказал я. «Земля, мы входим в шлюз горного эха. На некоторое время связь прервется, пока я не доберусь до рубки. Желаю им удачи, ястребы, пока все идет по плану. Пусть так будет и дальше», — сказал я. Мы зашли в шлюз. Я задраил за нами люк, никакой автоматики. Нажал на кнопку на стене шлюза. Стрелка встроенного манометра поползла вправо, значит, в шлюз пошел воздух. «Пока все работает», — сообщил товарищам. «Ждем». Когда давление достигло нормы, с помощью Юджина и Валерия Федоровича провернул запирающий штурвал. Все-таки удивительно, насколько похожи многие инженерные решения силгурдов и людей. Дверь отворилась, и мы вступили в коридор, освещенный тусклым аварийным светом. Задраили за собой дверь. Я посмотрел на датчики рядом с ней. Давление в норме, газовый состав воздуха в норме, биологической опасности нет, воздух стерилен. «Все в порядке», — сообщил товарищам. «Можно снимать скафандры». Мы отрабатывали этот момент на Земле несколько раз. В случае, если бы датчики показали отклонение от нормы, мы проследовали бы в рубку в скафандрах, и уже оттуда я стал бы разбираться с проблемой. По очереди вылезли из скафандров. Первым Быковский, вторым Сернан, затем я. Вдохнули-выдохнули. Воздух был чистым и не пах ничем подозрительным. «Куда теперь?» — спросил Быковский. «В рубку», — ответил я. Все там. До рубки управления мы добрались через 10 минут. Во всем корабле царила полная тишина и все то же тусклое аварийное освещение. «Интересно, где все?» – спросил Быковский. «Трупов не видно», – сообщил Сернан. «Очень похоже на режим консервации», – сказал я. «У меня есть догадки, но пока их придержу. Сейчас проверим». Подошел к пульту управления и корабля. «Так и есть, горит красный огонек», сообщающий, что Джида не активирован. Вдавил нужную клавишу, пока еще никакой автоматики. «Ну, что?» – спросил Быковский. «Сейчас, подождем, когда проснется». «Кто?» «Искусственный интеллект корабля. Его зовут Джида». «Да, помню», – сказал Быковский. «Ты говорил». Красный огонек на пульте сменился зеленым. В рубке вспыхнул яркий свет. Едва слышно зашумела вентиляция. «Вот и автоматика заработала», – подумал я. «Кто здесь?» Раздался из динамиков мягкий баритон Джида на Горацком. «Представьтесь, это я, Джида», — ответил я по-горацки. «Инженер-пилот горного эха Кимра Аргели, ты меня помнишь, но одновременно я, землянин Сергей Ермолов. Со мной наш командир Валерий Федорович Быковский и пилот Юджин Сернан. Спасательная экспедиция с Земли. Что тут у вас произошло?»